«Который час?» – спросил Йосихико, потирая руки через рукава легкой толстовки. «Пол второго», – сверился со смартфоном Харуто, переодевшийся в нейлоновую куртку, которую достал из-под сиденья скутера. Обычно Йосихико даже не думал о том, что ЖК-экран светится, однако во тьме телефон вспыхнул настолько ярко, что парни невольно прищурились и отвернулись. Стояла глубокая ночь. Днем они обошли кучу ломбардов и антикварных магазинов, собирая всевозможные черпаки и то, что некогда могло быть черпаками. Им попадался только всякий мусор, продававшийся за бесценок, так что поход по магазинам не слишком ударил по кошельку. Но не факт, что им повезло добыть искомое. Их улов состоял в основном из треснувших мисок и заплесневелых каменных ведерок. Нетрудно догадаться, что на каком-то этапе они от отчаяния начали собирать все, что попадется под руку. «Тебе надо было еще тогда остановиться. Голову, что ли, потерял? Тлаки или кто? Может, ты как раз поэтому безработный?» Не унимался Харуто, с трудом отрывая взгляд от пакетов с кандидатами в черпаки. «Можно подумать, ты лучше. Вошел зачем-то в раж и совсем перестал меня слушать». Ночную тишину дороги в Кибуны нарушали только их голоса. По словам Такаоками Ноками, чтобы опознать настоящий черпак, ему нужно добраться в час Уси до Кагами Ивы, скалы, на которую он снизошел. Поэтому они, тщательно подобрав время, приехали в Кибуны на скутере Харуто. Йосихико полагал, что школьнику не стоит ездить ночью в такие дали, поэтому попробовал прогнать Харуто. Однако тот так хотел помочь Такаоками Ноками, что не стал слушать Локея, заявив, что завтра выходной, он отвез их обоих. Решив, что ночью шуметь не стоит, они оставили скутер на парковке по дороге и пошли в гору. Холм зарос лесами, рядом текла вода, поэтому здесь было намного холоднее, чем в городе. Дорога не освещалась. Полагаться приходилось лишь на маленький карманный фонарик. «Да уж. Час Уси», — пробормотал Йосихико. Как он ни старался, это время все равно казалось ему зловещим. Такаоками Ноками настаивал, что Уси на Кокумайре придумали люди, но это все равно реальное явление, и меньше всего Йосихико хотел случайно столкнуться с теми, кто его практикует. «Ты совсем идиот? Я же специально пытался не думать! Нечего страху нагонять! Иди молча, идиот! Придурок!» Харуто, на удивление, сильно занервничал и даже перешел на детскую ругань. Йосихико до этого момента считал, что тот успокоился, а оказалось, парень просто молчал от страха. «Кто обзывается, тот сам и называется». «Откуда ты вообще взял, что сейчас за время? Сколько раз Земля сделала оборот? Не говори того, о чем не знаешь! Ты когда-нибудь заткнешься? Когда ты уже признаешь, что я умнее? Хотя такую похвалу просить не принято». «Вы можете идти молча?» Устало спросил Кагане, взглянув на Йосихико. А ведь они всего лишь пытались подавить свой страх. В тишине тот сразу давал о себе знать. «У меня с собой обереги бабушки! Я ничего не боюсь!» Харуто с улыбкой достал из кармана мешочек из грубого шелка. «Хватит уже про страх говорить! И давай не смотреть на землю, а то жутко становится! Смотри вон на небо! Сегодня столько звезд!» Пытаясь хоть как-то отвлечься, Йосихико посмотрел наверх. Между деревьями виднелось столько звезд, сколько в городе точно не увидишь. «Кстати, а где Орион?» Йосихико остановился и попытался найти какие-нибудь знакомые созвездия. С обеих сторон тянулись склоны холма, пышная листва загораживала обзор, так что он видел лишь крохотную часть небосвода. Она была полна ярких звезд, но Йосихико не мог сложить их ни в одну знакомую ему фигуру. «Орион ведь северное созвездие. В это время года и в этот час ты его точно не увидишь», — сказал Харуто, демонстративно вздыхая. «Сейчас должны быть видны летние. Скорпион, летний треугольник и так далее». Йосихико недоуменно посмотрел на Харуто, тоже уставившегося в небо. «Ты что, в звездах разбираешься?» Харуто не был похож на отличника, но должен ведь у него быть любимый предмет. «Не недооценивай школьников!» Харуто бросил на Йосихико хмурый взгляд и вновь посмотрел в небо. К тому же мы с бабушкой часто смотрели на звезды. Кассиопея, созвездие вокруг Млечного Пути, Орел, Большая Медведица. А, Большую Медведицу я знаю. Ухватился Йосихико за название, чудом оставшееся в голове после уроков физики и географии. Кстати, она ведь похожа на черпак, да? Йосихико на автомате попытался отыскать знакомую форму среди звезд, отмечая про себя, что черпаки полностью завладели его сознанием. Да, но она в северной части небосвода, отсюда ты ее не увидишь, пояснил Харуто, показывая пальцем в дремучий лес к северу от них. Ну вот, выдохнул Йосихико, почему-то расстраиваясь. Он не только не нашел правдоподобный черпак, но и не смог полюбоваться небесным. Легче увидеть горизонт, чем медведицу. Пусть она и видна круглый год. Пробормотал Харуто, глядя в небо. Бабушка всегда говорила, что эти звезды присматривают за нами. Йосихико искоса посмотрел на лицо Харуто. Они вновь двинулись вперед, и ему в голову пришла мысль. Йосихико вытащил смартфон. Но когда он уже почти загрузил поисковик, Лиз вдруг остановился. Йосихико еле успел сменить траекторию, чтобы не наступить ему на хвост. «Кагане, какого черта ты?» «Вы что, не слышите?» Перебил Кагане, навостряя уши. «Чего такое?» Недоверчиво поинтересовался Харуто, останавливаясь возле Йосихико. «Да вот, Кагане спрашивает, не слышим ли мы что-то там?» Тихо пояснил тот Харуто и вслушался. На спине выступил холодный пот. Йосихико изо всех сил надеялся, что не услышит, как кто-то пробивает соломенную куклу длинным гвоздем. «Неужели слишком тихо?» – проговорил Кагане и выдохнул в сторону молодых парней. Вдруг Йосихико услышал отчетливый звук. «Это ведь голос!» – не желчный шепот, которым изрыгают проклятия. Шумные веселые голоса. Совсем не то, что ожидаешь услышать в тихом лесу. «Возле дальнего храма!» Ошарашенно прошептал Харуто, тоже на миг получивший благословение Кагане. Через секунду он бросился бежать. «Эй, ты куда? Харуто!» Йосихико бросился за фигурой, растворяющейся во тьме. Кагане тоже побежал, но остановился через несколько шагов и посмотрел в небо. Ему показалось, что в чистом небе раздались тихие раскаты грома. Когда они добрались до дальнего храма, то увидели на тесной парковке у входа маленькую машину. Со стороны главного здания раздавались голоса людей. Поблескивал свет, пахло порохом. «Фейерверки!» – понял Йосихико и ощутил, как по ногам пробежал страх. Разумеется, в храме строго запрещалось разводить огонь. Мало того, что главное здание и молельня деревянные, на склоне холма полным-полно сухих листьев и веток, падающих с деревьев. Но в самую первую очередь Йосихико ощутил не ужас, а кое-что еще. Он почувствовал молчаливый гнев горы и покрылся мурашками. «Какого черта они творят?» Едва Харуто осознал, что происходит, как пулей кинулся ко входу. Ворота на территорию, закрывающиеся в 8 вечера, были взломаны и распахнуты настежь. Неужели кто-то забрался внутрь? Сразу за воротами слева располагался павильон омовений. Кажется, кто-то играл с водой, вычерпал ее всю, а деревянные черпаки побросал на землю. Среди них затесалась пустая пивная банка. «Что за глупец так ведет себя на святой земле?» У Кагане шерсть встала дыбом, когда он ощутил гнев местных духов. «Может, позовем Такаоками но Ками?» – предложил Йосихико, и тут же сам все понял. Этот храм – его дом. Он не мог не заметить происходящее. Почему же его здесь нет? Может, при виде глупых людей, не понимающих, что они затягивают удавки на своих шеях, им овладело горе? Отчаяние? «Эй, какого черта?» Разъяренный Харуто подбежал к компании до того, как Йосихико успел что-либо сделать. На вид они были студентами, полураздетые, в окружении закусок и пива, они держали в руках фейерверки и шумели. «Вы знаете, где находитесь?» – прикрикнул Харуто. Студенты на миг притихли, но быстро поняли, что к ним подбежал не полицейский, не священник, а просто школьник. Раздался взрыв хохота. «Чё? Чё значит где? На горе мы! А ты кто? Заблудившийся ребёнок?» Йосихико нахмурился. Судя по всему, с этими так просто договориться не получится. «Чё пристал? Это просто фейерверки. Будто в лесу они кому-то мешают». «Тушите! Что если огонь перекинется на здание?» Один из полуголых парней попытался зажечь фейерверк, но Харуто выхватил палочку у него из рук. Парень взбесился и взял Харуто за грудки. «Ты чё творишь?» Глухой стук. Харуто при всём желании не смог бы увернуться от удара по левой щеке. Он упал на землю. «Харуто!» Йосихико бросился к нему, но Харуто поднялся сам. С его губ стекала кровь. «Как хотите, мрази!» — крикнул он, набрасываясь на полуголого парня. «Хватит, Харуто!» Студентов было четверо. Все — мускулистые парни, уверенные в своих силах. Судя по тому, что они ничуть не стеснялись пускать фейерверки, вряд ли их можно назвать законопослушными. Против них — заурядный школьник, переживающий за ДКА Каменуками, и бездельник с больным коленом. Откровенно говоря, шансов на победу немного. «Остынь, Харуто! Лучше позвать полицию!» Йосихико вклинился между Харуто и полуголым парнем, пытаясь урезонить товарища. «И вообще, в храме должен быть ночной сторож! Помолчи и отвали! Если будешь драться, опустишься до их уровня!» Взгляд Харуто на мгновение дрогнул. Но тут студент схватил Йосихико за шиворот и оттолкнул. Падая, Йосихико крутанулся так, что правое колено отозвалось острой болью. «Чё ты лезешь, а?» – услышал он, а в следующий миг левая щека ощутила сильную боль. Затем его пнули в живот, и из Йосихико выбило дух. Боль пронизывала его насквозь, мешая дышать. «Прекрати!» – крикнул Харуто и попытался оттолкнуть парня, насевшего на Йосихико, но его мигом схватил другой студент и сбил с ног. «Харуто, хватит!» — крикнул Йосихико Харуто, который тут же встал, сжимая кулаки. Щека Йосихико онемела от боли, говорить получалось с трудом, но, к счастью, Харуто разобрал его голос. «Но! Никаких «но!»» — крикнул Йосихико, держась рукой за щеку. «Не хватало еще, чтобы и ты стал преступником!» Этого не хотели бы ни его бабушка, ни такая Каменуками. «Чего? Преступником? Это ты о нас?» Один из парней снова взял в руку фейерверк, ухмыльнулся и зажёг огонь. «Чтобы быть преступником, надо что-то поджечь!» Йосихико вздрогнул, увидев его безумный взгляд. «Можешь попробовать?» Говорил он с трудом, видимо, сильно напился. Парень поджёг фитиль и пошёл к главному зданию. «Нет!» — крикнул Харуто, но его снова повалили на землю. Йосихико вырывался как мог, но его надёжно прижимали к земле, так что получалось лишь беспомощно дёргать ногами. Тем временем разноцветные искры продолжали приближаться к деревянному зданию. Старая площадка перед ним наверняка вспыхнет, словно спичка. «Нет!» — воскликнул Йосихико одновременно с тем, как сидящий поодаль Кагане посмотрел в небо. «А вот и он!» — пробормотал лис, когда ему на нос упала первая капля. В какой-то момент звёздное небо скрылось за свинцовыми тучами. С неба полилась вода. «Дождь?» Все ночные посетители храма посмотрели в небо. На щёку Йосихико упала холодная вода. Через считанные мгновения дождь резко усилился и полил, как из ведра. Подул сильный ветер, тревожа деревья, изгоняя ливень к храму. Фейерверк мигом потух, и студенты от греха подальше побежали прятаться под дерево. «Харуто, ты цел?» Кое-как поднявшись, Йосихико дошёл до сидящего Харуто, подставил плечо и помог ему добраться до навеса главного здания. Только они встали под укрытие, как в чёрных тучах пророкотал гром. «Только что ведь было ясно!» Запыхавшийся Йосихико ещё раз поднял глаза. Дождь молотил нещадно, заглушая всё вокруг. От бьющихся капель возле земли висел туман. Завывал пронизывающий ветер. Во вспышке молнии мелькнули студенты, скучковавшиеся под деревом. В следующий миг грянул оглушительный, разрывающий небеса гром. Кажется, он всё-таки рассердился. Кагане наконец дошёл до навеса, стряхнул с себя воду и повернул морду к небу. «Ты о чем?» Йосихико посмотрел вперед. Дождь усилился настолько, что по земле текла настоящая река, уносящие фейерверки и пустые пивные банки. С навеса стекал шумный водопад, заглушая все разговоры. Вновь вспыхнула молния, и на миг Йосихико увидел черную гору рядом с храмом. «Нет, это...» – прошептал Йосихико. Там, во тьме ночи, была не гора, а огромный дракон размером с гору. Такая Каменоками, защитник земли и повелитель воды. Голубая молния безжалостно ударила в землю рядом с напуганными студентами, и неистовый рев владыки вод вновь сотряс мир.